Монголы похожи на ковбоев. Наглые загорелые лица кочевников под нахлобученными легкими шляпами. Все шляпы светлые и с лентой. Или монголы похожи на гаучо. На ногах у них особые сапоги. Кожа на сапогах грубая и собрана в гармошку на подъеме ноги, на щиколотке. Штаны у монголов черные, либо темно-синие, особого покроя, но я не преуспел рассмотреть какого. Рубашки обычно белые, носят их, как у нас говорят, точнее говорили, на выпуск. И ремешком в талии подпоясаны. Когда мы зашли в рабочую столовку в городе Дархан, все монголы стали смотреть на нас прямо, пристально и ничуть не смущаясь. Я так почувствовал себя обезьяной в зоопарке. Подошел официант, а может, он и хозяин столовки. Необъятного размера мужик в черных свободных шортах и в довольно грязной футболке. Ни по-русски, ни по-английски не понимал, взял у нас заказ. Сперва налил всем из китайского термоса серый напиток, молоко с чаем, и потом принес еду. Еда оказалась потрясающе вкусной. Вот куда надо ходить, дорогие бродяги мировых дорог. В моем супе были мельчайшие ребрышки нежного барашка. Таких не едал ни до, ни после. Свои стада монголы пасут теперь на мотоциклах. Животные привыкли к мотоциклам и, видимо, считают их тоже видом животного. В Монголии обитают около 3 миллионов человек, а скота у них 70 миллионов. Так что они не бедные, какими их считают в Европе и в России. У них только богатство другое. «Вы знаете, что у нас нет понятия сенокос», – сказал мне здоровенный монгол в очках. «Мы никогда в нашей истории не заготавливали сено. Мы выгоняем свои стада, и они пасутся, а если немного снега выпадет, так не беда». В этот момент наш автомобиль тормознул, давая возможность смешным козам, целое дефиле коз, перейти дорогу. Козы шли по двое, как китайские школьницы, благовоспитанные и не толкались. Монголия – это зеленые холмы, покрытые изумрудно-свежей травой, которую самому хочется схрумкать, словно ты жеребец, овца или коза. Один зеленый холм переходит в другой, а там, где есть от скручивания холмов в воронке, там вырастают обычно несколько деревьев. Или одно дерево, или небольшая роща. Но таких воронок мало. Монголия – это зеленые холмы, и очень резко, как остатки старых зубов, торчат куски скал.